Глава 35. «Не боишься, что гости обидятся?» Лукаво улыбнулся Рен, продемонстрировав крепкие белоснежные зубы. «Возможно, немного, но она не из тех, кто дуется по ерунде. И должны же у меня быть дела, которые ее не касаются. Слишком много Аруны в моей жизни стало», — вздохнул хозяин дома. «Я не чувствую от нее ответного отклика. Если бы было иначе...» «Понял, понял». Эльф приподнял ладони, словно сдаваясь. «Не хочешь приближать ее еще ближе, чтобы она не разбила твое гномье сердце?» Коли только кивнул в ответ, никак не прокомментировав. Он все еще терялся. Чем его так зацепила девушка из далекого темного леса? Первые красавицы подгорного королевства были согласны на все, лишь бы он на них только посмотрел. А его привлекла Аруна. Дикая, смешная, умная, такая противоречивая. Ему раньше нравились тихие, скромные девушки. А вот оно, поди ж ты, как повернулось. А еще Аруна далеко продвинулась в своих умениях. И меня удивляет скорость, с какой она учится. «Да?» Резко собравшись, эльф подался вперед, растеряв всю свою напускную расслабленность. «А можно подробнее?» «Ты же помнишь, что она использовала в заклинаниях руны?» «Да, конечно», — кивнул Ревн. «Так вот, их сила просто не знает границ. Да, они неудобны в использовании, если ты не имеешь заготовок. Но руны способны привычные нам заклинания вывести на совершенно иной уровень». Гном многозначительно подвигал бровями. «Откуда такие знания у девчонки младше нас и к тому же из такой глухомани?» В который раз удивился эльф. «Орки живут в шалашах, едят из общего котла. Как такое возможно?» «А ты не думал, что ее учили и специально готовили?» предположил Коли. «Может, Аруна древнего рода? Никто ничего не знает о ее отце. И еще Ансгар не так прост, как кажется на первый взгляд. И этот ее молчаливый телохранитель нежить. Столько загадок. Так почему бы тебе не задать все эти вопросы самой Аруне?» «Задавал. Про этого Джерарда получил какой-то невнятный ответ. А про Анса она сказала, что он перегорел, как берсерк. Но в его теле что-то перестроилось». Нахмурив брови, стал вспоминать гном. «И по ее предположению, оставшиеся магические каналы в теле дяди заработали иначе. Он стал чувствующим энергию, превратился в видящего путь. Он видит структуру Сейки, да и не только ее, но и других материалов, и может воздействовать на это волшебное дерево, вырезая из него заготовки для будущих артефактов. Сам колдовать Анс не может. Например, руны, нанесенные им на украшение для Аруны, способен активировать лишь маг». «Ты считаешь, что Аруна действительно знатного рода?» Ревн встал и прошелся вперед-назад по кабинету гнома. «Несомненно. Ты же слышал, как она говорит, и какие частенько странные слова употребляет. Иной раз я и вовсе их не понимаю, и приходится догадываться по смыслу. Она грамотна, обучена счету, у нее развито абстрактное мышление. Девушка свободно оперирует». Тут гном хмыкнул. «Это слово я, кстати, тоже взял у нее. Понятиями. Выстраивает причинно-следственные связи». Закончил он, широко недоуменно разведя руками. «Заметил!» – кивнул его друг. «Тут и дураку будет понятно, что она непростая дикарка с края земель. Ох, непростая!» Стук в дверь прервал их диалог, а вошедший слуга, поклонившись, объявил. «Господин, прибыл Грах Луин Элленд!» «Проводи!» – кивнул ему Коли. Эльф, вошедший в кабинет гнома, выглядел очень ярко. Узкие штаны цвета спелой сливы, кожаные башмаки с высоким крупным каблуком, алая рубашка с пеной белоснежных кружев на рукавах и воротником жабо с коротким кожаным в цвет обуви жилете, расшитым золотыми вензелями. «Замечательно выглядишь!» – улыбнулся хозяин дома, подходя к другу и крепко пожимая тому узкую бледную ладонь. «Приветствую, друзья мои!» – высокопарно воскликнул Лу в ответ. «Как дела ваши? Спорятся?» «Присаживайся. Вина?» «Не откажусь», — кивнул второй гость, поздоровавшись за руку с Ревном. Оба эльфа уселись на удобные кресла, пока хозяин лично разлил в 3 кубка отменное вино из виноградников Южного Лилисона. «Есть вести?» – деловито уточнил Коли, усаживаясь за свой рабочий стол. «Да». Сделав глоток и покатав пряно-сладкую жидкость во рту, через пару секунд ответил Луин. «Но отец сказал, что у него важное, очень срочное дело за пределами королевства. И как только он вернется, так сразу же и отпишет королю. Мой род всегда благодарен тем, кто им помог в трудную минуту», – заметил Лу. После прозвучавших слов комната ненадолго погрузилась в тишину. «Они как сговорились!» «Сговорились!» Практически хором воскликнули все трое и переглянулись между собой. «Вы думаете о том же, о чем и я?» уточнил гном у друзей. «Будет знатная заварушка!» хмыкнул Ревн. «Правда без нас. Этого Анденшона надо как следует наказать. Думаю, отцы просто постоят в сторонке, злорадно наблюдая, как нашего заклятого друга будут стирать в порошок. Такое смывается только кровью, несмотря на то, что мы выбрались живыми», – кивнул Лу, и вся его высокопарность вмиг слетела, а маска безмятежности треснула, явив взору товарищей звериный оскал, который пропал столь же быстро, сколь и возник. Отец, кстати, весьма удивился вести, что орки решили создать свое государство по ту сторону волшебной Сальваны. А еще больше изумился наличию документа, закрепляющего права на земли Светлого и Темного лесов за ними. «Я лично видел тот манускрипт и даже держал его в руках». Коли повертел бокал в руках, наблюдая за волнением жидкости в чаше. «Магия старых королей все еще таится в печатях, и капли их крови там тоже имеются». «Это упрощает дело. Отец думает, что есть 2 пути к поселению Ансгара». Луин замолчал на мгновение, чтобы сделать очередной глоток отменного напитка. «Городу!» – поправил его Коли. «Пусть так!» – не стал спорить эльф. «Отправят представителей короны, чтобы засвидетельствовать подлинность документа. Или же, второй вариант вероятнее, пригласят Анса в резиденцию короля, и уже на аудиенции правитель лично решит, насколько можно верить тому, о чем ты мне сказал». Я же лежала у себя на кровати и смотрела плохое кино. Все окна в моей комнате были широко распахнуты, дабы проветрить спальню от запаха гари. И хоть я плотно закупорила щели между полом и дверью, все равно дым просочился в коридор. 2 раза ко мне стучались обеспокоенные слуги, чтобы узнать, чем это пахнет. Еле успокоила и попросила не тревожить хозяина дома, наврав какую-то чушь. На самом деле я развела небольшой, даже крошечный костерок в глиняном тазу, чтобы призвать мелкого духа и подслушать беседу парней. Злобная тварь была тупа, даже успела разбить вазу, но приказы, озвученные четко и понятно, выполнила с точностью. Просочилась в кабинет гнома и невидимой тенью притаилась в дальнем углу помещения. Мне все было прекрасно слышно, но плохо видно, а цвета дух и вовсе передавал искаженными. Ну и ладно, зато я теперь знала, о чем шел разговор. С Ревном я успела только поздороваться, как его мигом сопроводили к Коле, и те заперлись в кабинете, никого не впуская. А мое любопытство не ведало границ. Хе-хе. Все мои знания и странности списали на кровь и на древнее наследие орков. Почему бы и нет? Пусть так и будет. Их приводит в недоумение Джерард, но тайну короля нежити я собираюсь оставить при себе так долго, как смогу. А еще что-то там с их отцами. Силы, призванная сущность, тянула немерено. И я, отстучав посохом, подаренным мне Шасииром, положенный ритм, разорвала круг, и дух мигом затянула в другой пласт реальности. Не успела я спрятать палку в мешок, как в дверь постучали. «Аруна!» Дверная створка распахнулась, и в комнату шагнула Кэролайн в светло-зеленом домашнем платье. «Чем здесь так пахнет?» Тут же сморщила она симпатичное личико. «Ты жгла костер?» «Ага, замерзла». Застигнутая врасплох, сморозила я полнейшую чушь. Сама же в это время пыталась засунуть посох в шкаф. «Так есть же камин! «Из чего вдруг? Ведь на дворе лето!» Воскликнула девушка, и тут в ее прекрасных глазах промелькнуло понимание, хотя навряд ли она точно смогла определить, чем я тут занималась. «Ой, прости, мне нужно было кое-что проверить. Ты же знаешь, что я изучаю руны. Необходимо было посмотреть, могу ли я влиять на руну Тивас. А для этого требовалось обойти костер по кругу несколько раз, поэтому камин никак не подходил». «Ясно», – кивнула Кэролайн, спрятав свое удивление под понимающей маской. «Могла бы и сразу сказать. В общем, я пришла за тобой. Коля позвал нас к себе в кабинет». «Да? Пойдем!» Воскликнула я с энтузиазмом, и только высоко поднятые тонкие брови гномки были мне ответом на проявленные эмоции. Я была рада видеть обоих эльфов. Мы перекинулись парочкой фраз, и Коля попросил нас с Кэрри присесть. «Завтра испытание для поступающих на первую ступень в Академию магии», – начал гном. «Я говорил, что оно достаточно простое, всего в один этап, и тут ничего не поменялось. Аруна, вот эти документы отныне твои!» И выложил на стол три тугих пергаментных свитка. «Этот, подтверждающий твою личность. Это, закрепленный за вашей семьей герб. А тут обозначены твои права на пуговицы. Каждый купец или мастер, кто захочет их, пуговицы, использовать, будет обязан платить налог в казну. А уж королевство, а то и не одно, должно будет выплачивать тебе процент в течение всего 5 лет. Но тут уж ничего не поделать. И, как ты понимаешь, за всеми торговцами не уследишь». Я махнула рукой. «Это мелочи. Главное, что хоть что-то упадет в мой карман».